Между тем герцог Анжуйский готовился к отъезду из Меридора. Он засвидетельствовал свое почтение и признательность за ласковый прием старому барону и сел на коня. В это время вышла Гертруда. Она доложила герцогу, что госпожа ее, будучи принуждена остаться у больного мужа, не могла засвидетельствовать свое почтение его высочеству и шепнула Бюсси, что Диана уезжает в тот же вечер. Герцог Анжуйский отправился со всей своей свитой. Франсуа был всегда рабом своих страстей. Безразличие Дианы оскорбляло его и заставляло покидать Анжуйскую провинцию. Улыбка Дианы служила ему приманкой. В дороге он думал о том, как опасно принимать предложение королевы, но Бюсси был проницателен. Он хорошо знал характер принца и предугадал эту перемену. «Бюсси», — сказал герцог. «Я подумал, о чем, ваше высочество?» — спросил молодой человек. «О том, что мне невыгодно принимать предложение матери». «Пожалуй, вы правы. Я хочу просить у нее времени на размышления, или лучше сказать, хочу протянуть дело на неделю. В это время я дам несколько балов, на которые приглашу все здешнее дворянство, и таким образом дам понять ей, как мы сильны». «Чудно придумано, ваше высочество, только...» «Я пробуду здесь еще неделю», — прервал герцог Бюсси, «и в это время заставлю мать свою согласиться на новые требования мои. Ты увидишь». Бюсси стал думать. «Требуйте! Требуйте, ваше высочество», — сказал он после минутного молчания. «Только смотрите, чтобы эта отсрочка не повредила вашим делам. Король, например, может...» «Что может король?» «Не зная ваших намерений, он может рассердиться. Ведь вы знаете, как он вспыльчив». «Правда?» «Правда. Мне надо бы послать кого-нибудь к королю с поклоном и с извещением о скором моем прибытии. Тогда я могу спокойно протянуть и больше недели». «Конечно, но этот кто-нибудь подвергается большой опасности». Недобрая улыбка выступила на лице герцога. «Если я не сдержу слова, не правда ли?» — спросил он. «А ведь если вам будет выгоднее, так вы не сдержите слово, не правда ли?» — спросил Бюсси. «Может быть», — отвечал принц. «Прекрасно. И вашего посланника пошлют в Бастилию. Он не будет знать, какое я возложу на него поручение. Напротив, он должен это знать». «Тогда никто не поедет». «Неужели же вы всех считаете такими трусами?» «А неужели ты знаешь такого храбреца?» «Знаю». «Кто же это?» «Я, ваше высочество». «Ты?» «Да, я. Я очень люблю опасные поручения». «Бюсси. Любезный Бюсси!» — вскричал герцог. «Если ты окажешь мне эту услугу, я вечно буду тебе благодарен». Бюсси улыбнулся. Он знал меру вечности, о которой говорил герцог. Франсуа подумал, что он колеблется, и поспешил прибавить: «Я тебе дам 10 000 икю на дорогу». «Будьте великодушнее, ваше высочество», — сказал Бюсси. «Неужели вы думаете, что за подобные услуги можно платить деньгами?» «Так ты едешь?» «Еду. В Париж». «В Париж? Когда?» «Чем скорее, тем лучше». «Так когда же? Как ты думаешь?» «Да хоть сегодня вечером». «Мой храбрый, мой добрый Бюсси, неужели ты в самом деле согласен?» «Разумеется», — отвечал Бюсси. «Ведь вашему высочеству известно, что для того, чтобы угодить вам, я готов идти в огонь. И так решено. Я еду сегодня же вечером. Вы оставайтесь здесь, веселитесь и требуйте от королевы больше. О, непременно! И так прощайте, ваше высочество. Прощай, Бюсси. Только не забудь одного — проститься с моей матерью». И Бюсси, веселый, радостный, беспечный, как школьник, для которого наступил час каникул, отправился к Екатерине и тотчас же стал готовиться к отъезду, ожидая только вестей из Меридора. Весть пришла на другой день утром. Монсоро накануне был так слаб, что сам отложил отъезд до следующего утра, но около 7 часов утра тот же конюх, который принес Бюсси письмо Сен-Люка, пришел известить его, что, несмотря на слезы старого барона и просьбы Реми, граф отправился в дорогу на носилках, возле которых ехали верхом Диана, Реми и Гертруда. Носилки несли 8 человек, сменявшиеся на каждом лье. Бюсси, ожидавший только этого извещения, вскочил на коня, оседланного с вечера, и выехал на дорогу в Париж.